Анадыра содрогнулся. И не только от проникшего во все поры ночного холода. Он смотрел на омытые сиянием луны вершины, на полноводное черное озеро, разбивавшее лунный свет на мириады осколков, и его охватило странное чувство. Неужели эти острова с огромными горами, лесами и озерами, с городами и живущими в них людьми, на самом деле исчезнут под водой? «Хорошо», — раздался голос старика. «Мне нужно было от вас это услышать. Ханая, можете закрыть». Анадыра, неотрывно смотревший на яркую, до боли в глазах луну, нахмурил брови. Ему показалось, что совершенно четкий контур луны вдруг качнулся, словно раздвоился. Стрекотание насекомых смолкло. Ветер утих, деревья больше не шелестели. Упала мертвая тишина. И тут из-за черных деревьев донесся резкий крик козадоя. И сразу вслед за ним загомонили птицы, чем-то встревоженные, слепые и беспомощные в ночи. Далеко внизу, на другом берегу озера, завыли и залаяли собаки, закричали петухи. «Начинается», — сказал профессор Тадакора. Не успел он докончить фразу, как все загудело, и близкая роща, и далекие горы. Барабанной дробью застучала черепица, заскрипели перекладины и столбы, а потом застонал и весь дом. Погасло электричество. Раздался стук падающей мебели, шум песка, сыплющегося со стены. Что-то рухнуло на татами. Вскрикнула испуганная девушка. «Ничего страшного. Толчок, который слегка поднимает опустившийся горный массив Нидзава. Ничего страшного», — раздался спокойный голос профессора Тадакора. «Изменение в земной коре, о котором я говорю, носит совершенно иной характер. Конечно, когда оно произойдет, сопутствовать ему будут и землетрясения, и извержения, и взрывы вулканов». Землетрясение кончилось так же неожиданно, как началось. Безмолвно, сидя в погруженной в темноту комнате, все снова устремили взоры на спокойное, будто ничего не случилось, освещенное ярким лунным сиянием озера Осинока. Луна поднималась все выше, ее свет падал на татами. «Наката-кун, вас ведь так зовут?» Молодой человек, который давеча что-то тут говорил, послышался в темноте голос старика. «Слушай», — ответил Наката, — «хотя бы в общих чертах. Представляете, что необходимо делать на следующем этапе?» «Да, в общих чертах представляю», — спокойно ответил Наката. «Если выразиться точнее, у меня есть некоторые соображения. Соображения по части того, что, как и в какой последовательности необходимо безотлагательно предпринять». «Хорошо, срочно составьте проект. Еще нужно, чтобы завтра кто-нибудь поехал в Киото. Хорошо, если бы поехали двое. В Киото живет один молодой ученый, Фукухара. Когда читаешь его работы, видно, что это очень серьезный человек, настоящий ученый. Надо ему передать мое письмо, все объяснить и попросить его о сотрудничестве. А под каким предлогом с ним встретиться, я вам завтра скажу. Ученые Токио всегда отличались неумением продумывать и решать проблемы, охватывающие долгосрочные периоды. Сегодняшним днем живут. Для решения таких проблем лучше всего подходят киотские ученые». «Фукухара», — сказал Юкинага, — «он занимается сравнительной историей цивилизаций. Вы давно его знаете?» «Никогда с ним не встречался». Старик опять глухо закашлялся. «Но мы несколько раз обменивались письмами. Думаю, он нас поймет». Сквозь щели Фусума из соседней комнаты упал свет. Девушка внесла старинный светильник со свечой. «Ой!» — девушка нахмурилась. «В Абисуке!»